Глава 92. Появление небесных врат. «Может, уже поговорим о карте?» – сказал Цзоу Цзэхэ, как только тело девятиглавого небесного змея было разделено. Солнце уже скрывалось, и наступила ночь. У всех людей в долине было хмурое выражение лиц. И все казались напряженными. Шань Бэ Минг и Цзоу Цзэхэ смотрели на Чи Сяо. «Господин Чи Сяо, вы же позволите нам принять участие в исследовании, верно?» – сказал Шань Бэ Минг. Выражение лица Чи Сяо изменилось. Он стоял молча и думал. Затем он посмотрел на Ся Синьян и Жуа Ци. Ся Синьян медленно восстанавливается с помощью питательной таблетки, но она еще далеко до полного восстановления. Противоположная сторона имела двух воинов небесной сферы, однако Чи Сяо и Жуа Ци восстановили силы лишь на 80%. Если начнется бой, то они будут в невыгодном положении. «Давайте возьмем их и посмотрим вместе. Все равно мы не смогли обнаружить местоположение небесных врат», – равнодушно сказала Ся Синьян. «Мисс Ся Синьян знает, когда нападать, а когда отпускать», – улыбнулся Шань Бэй Минг. «Мисс Ся, клан Бэй Минг желает только карту. Мы не хотим делать туманный павильон своим врагом. И после всего этого, независимо от результата, клан Бэй Минг больше не будет беспокоить туманный павильон». Ся Синьян была с бескрайнего моря, и будучи на третьем небе сферы бедствия, она могла с помощью духа прыгнуть в небесную сферу. Если эта девушка так сильна, то какая сила стоит за ней? Шань Бэй Минг боялся воинов бескрайнего моря. Он не хотел враждовать Ся Синьян. «Я здесь тоже ради карты», – сказала Ся Синьян без единой эмоции. «Как только покончим с этим, я вернусь в Бескрайнее море. Пока вы не провоцируете туманный павильон, воины Бескрайнего моря не будут вам угрозой». «Прекрасно», – сказал Шань Бэй Минг. «Хочу вас предупредить, если вы найдете сокровище невероятной ценности, знайте, оно невероятно опасно». Помолчав немного, Ся Синьян продолжила. «Вы знаете о небесных вратах, лишь из слухов, и то немного». «Мы будем признательны за любую дополнительную информацию». Шань Бэй Минг и лорд Темного Мира смотрели на Ся Синьян с серьезными лицами. «Действительно, в Союзе и двух империях из информации о небесных вратах есть лишь только слухи. Небесные врата никогда раньше не появлялись на этих территориях. И именно поэтому карта привлекает так много людей». Чи Сяо и Жуа Ци посмотрели на Ся Синьян. Им было интересно, что же она расскажет о небесных вратах. «В Бескрайнем море существуют небесные врата, и их несколько, и в каждых таится серьезная опасность». Ся Синьян сделала глубокий вздох и продолжила. «Небесные врата ведут божественную область. В божественной области много тайн, что делает ее еще ужасней. Воинов, входящих туда, почти нету шансов вернуться живыми. Даже у тех, кто обитает в четырех демонических зонах, семи кругах ада, бездомном поле боя, шансов выйти оттуда живыми почти нет». «Четыре демонические зоны, семь кругов ада». «Четыре демонические зоны, семь кругов ада. Бездонное поле боя». Каждое произнесенное Ся Синьян слово заставило побледнеть каждого из присутствующих. «Я пришла сюда, чтобы увидеть, в какую часть божественной области ведут эти врата. Неизвестно, куда мы попадем, так что вам лучше приготовиться». Ся Синьян оглядела их и с прохладой в глазах сказала. «В божественной области Бескрайнего моря обитают существа сферы духа. Их много. Здесь могут обитать точно такие же, а вы хотите вломиться туда без плана. Даже не надейтесь выйти оттуда живыми». Слова Ся Синьян шокировали каждого. Шань Бэй Минг, Цзоу Цзэхэ, Чи Сяо и Жуа Ци были напуганы этим до ужаса. «Существо сферы духа? И их много. Какой вывод следует из этого? Если в божественной области есть такие твари, то смогут ли они там выжить?» В долине стояла гробовая тишина. «Испугались?» – усмехнулась Ся Синьян. «Несмотря ни на что, мы пойдем внутрь», – хрипло сказал Цзоу Цзэхэ. «Если Мися, находящаяся в третьем небе сферы бедствия, идет туда, то чего мы боимся?» Когда Цзоу Цзэхэ сказал это, то все призадумались. Ся Синьян пришла сюда, потому что хотела войти в божественную область. Она знала, какая опасность таится там, и все же решила туда идти. Она хотела там умереть? Думая в этом направлении, все посчитали, что Ся Синьян просто пугает их и нет никакой опасности в божественной области. «Я сказала лишь то, что нужно было сказать, остальное решать вам». Ся Синьян посмотрела на Чи Сяо. «Вы можете вынуть карту». Чи Сяо с горечью вынул карту из нагрудного кармана. Он знал, что избавиться от Шань Байминга и Цзоу Цзэхэ сейчас невозможно. Шань Байминг и Цзоу Цзэхэ подошли поближе и заглянули в карту. «Карта указывает на одно место, но там ничего нет», – сказал Жуа Ци. «Я не первый раз в долине Инь. А также я использовал зондирование души и проверил под землей. Там ничего нет. Может, эта карта подделка?» «Это не подделка», – уверенно сказала Ся Синьян. Знаний Ся Синьян на небесных вратах было больше, чем у всех остальных. Услышав ее слова, беспокойство насчет карты у всех исчезли. Они начали ходить по долине, ища небесные врата. Шиян стоял рядом с Ханфэнем и Кулонгом и не лез в дела с картой. Он лишь издалека холодно поглядывал на Муюдэ и Диалан. Муюдэ и Цэ Бэйминг стояли рядом с друг с другом. Они тихо болтали и посмеивались. А иногда Муюдэ просто улыбалась. Диалан все еще пребывала в эйфории от получения демонического кристалла. Она с жадностью смотрела на кристалл. У нее заканчивалось терпение. Она хотела начать поглощать энергию кристалла. Спустя некоторое время. Все воины небесной сферы были озадачены. Они никак не могли найти небесные врата. Новый день прошел быстро, и снова наступила ночь. Звезды мерцали на ночном небе. Одна за одной звезды загорались на небе. И вскоре все небо было заполнено звездами. Внезапно карта, находящаяся в руках Жуа Ци, начала светиться. Выражение лиц всех изменилось, и они быстро подошли поближе. Карта, которую держал Жуа Ци, вдруг воспарила и стала подниматься вверх. А вдруг странная энергия хлынула в карту. Звездный свет, словно дождь, стал падать на карту. Бум! Карту разорвало на мелкие куски, а на месте, где она была, появился демонический кристалл. Странная энергия пронеслась по долине Инь, а сам кристалл ярко засиял. Внутри демонического кристалла был виден истощенный человек с очень несчастным выражением лица. «Отец!» Вдруг закричал Жуа Ци. Он смотрел на человека внутри кристалла и кричал. «Это я, Жуа Ци, отец!» «Это демонический кристалл восьмого уровня грязевого дракона!» – вскрикнул Чи Сяо. В долине все воины в ужасе подняли головы и посмотрели в небо, не понимая, что происходит. Человек внутри кристалла не слышал голоса Жуа Ци, он просто смотрел куда-то пустым взглядом. Демонический кристалл становился все ярче и ярче, и огромное количество странной энергии вдруг влилось в него. «Ах!» – Диалан вскрикнула. «Мой демонический кристалл!» Кристалл девятиглавого небесного змея, который она сжимала в руках, внезапно взлетел в небо. В то же время остальные восемь кристаллов девятиглавого небесного змея взлетели в небо и стали вращаться вокруг демонического кристалла грязевого дракона. Девять кристаллов засияли и осветили всю долину. В долине кровь девятиглавого небесного змея задвигалась, как живая, и образовала реку. Эта кровавая река двигалась, будто была кистью, отдавая металлическим запахом. Кровь змея быстро передвигалась по земле. Вскоре кровь нарисовала на земле странный узор. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум. 10 демонических кристаллов взорвались, оставив после себя свет. Этот свет превратился в лучи, которые полетели в сторону кровавого узора. Кровавый узор засиял ярким светом, Звездный свет также влился на этот узор. В середине этого сияющего узора стал скапливаться свет. Этот свет стал приобретать форму ворот, состоящих только из света. «Небесные врата появились!» «Небесные врата появились!»